Второе. Предпосылки возникновения гражданского общества. Исторически гражданское общество пришло на смену традиционному сословно-кастовому. При сословном строе государство практически совпадало с имущими классами и было обособлено от основной массы населения. В традиционных обществах древнего мира и средних веков социальное неравенство было выражено и закреплено в праве. Господствующая социальная группа была организована в государство, поддерживавшее сословные границы и охранявшее привилегии высших сословий, от имени которых и осуществлялось власть. В сословных обществах государство регламентировало многие стороны экономической, хозяйственной, бытовой, религиозной, духовной жизни. Однако феодальная сословная система не была абсолютно чуждой природе гражданского общества, несмотря на то, что политическим выражением средневекового способа производства являлись привилегии, неравные для каждого из феодальных сословий право, сословный социальный порядок позволял обществу сохранять определенную независимость от государства. На смену вертикальным феодальным структурам, открыто выражавшим и закреплявшим социальное неравенство, пришли преимущественно горизонтальные невластные связи, основанные на юридическом равенстве и договорных началах свободных личностей. Гражданское общество, по сути, своей буржуазное. Его основой является юридически свободный индивид. Обособление гражданского общества от государства происходило в процессе ликвидации сословного неравенства и разгосударствления общественных отношений. Начало данному процессу положило формирование представительного государства, выступающего от имени всего населения. Для этого необходимо было законодательное признание юридического равенства людей на основе наделения их правами и свободами. Замена сословного неравенства всеобщим юридическим равенством определила качественно новое социальное положение личности. Страница 182. Теперь индивиды, независимо от их социального происхождения и имущественного положения, были признаны равными и полноправными участниками общественной жизни, наделенными свободной волей. Обособление общества от всепроникающей власти государства происходило в ходе конфликта государства и общества, который разрешился в ходе революции 17-18 веков и последующих реформ. Этот конфликт был следствием естественно-исторического перехода от абсолютистских властных систем к конституционным представительным. Сам же переход отражал формирование новых социально-экономических, политических и культурных реальностей. Они были вызваны к жизни товарно-денежными отношениями, промышленной революцией, появлением слоя самостоятельных товаропроизводителей, кризисом легитимности абсолютистских режимов, секуляризации, освобождением от церковного влияния, индивидуального и массового сознания. Возникновением политических партий, которые стали важным каналом трансляции разнородных интересов различных групп. Реальное функционирование гражданского общества началось с принятия Билли о правах в Англии и США и Декларации прав человека и гражданина во Франции. Конечно, юридическое равенство не предполагает фактического равенства, оно означает всего лишь равенство возможностей. Однако это создало условия для проявления талантов, способностей и инициативы личности. Свобода человека органически связана с его материальным благополучием, наличием собственности, свободой частного предпринимателя. А частная собственность является не только экономической основой гражданского общества, но и фактором политического, нравственного и культурного прогресса. Значение института частной собственности в формировании гражданского самосознания человека, в становлении гражданского общества раскрыл русский философ Ильин – 1882-1954 годы жизни. Он полагал, что частная собственность соответствует индивидуальному способу бытия, который дан человеку от природы. Кроме этого, она развязывает хозяйственную предприимчивость и личную инициативу, дает собственнику чувство уверенности, научает человека творчески относиться к труду и любить родину, закрепляет его оседлость, без которой невозможна культура, единит семью, вовлекая ее в отношения собственности, питает государственный инстинкт человека, пробуждает и воспитывает в человеке правосознание, взращивает в нем чувство гражданской самостоятельности, развивает правильный подход к политической свободе. Страница 183. Итак, главным признаком и основой гражданского общества является законодательное закрепление юридического равенства людей на основе наделения их правами и свободами. Критерием же зрелости гражданского общества служит степень реализации и гарантии прав человека и гражданина со стороны государства. Автономность личности и общества способствует созданию механизмов саморегуляции и саморазвития, формированию сферы невластных отношений – свободных индивидов, обладающих способностью и реальной возможностью осуществлять свои естественные права, свободу политического выбора, а также выступать в качестве единственно законного источника власти.